Глава 9. Когда зазвонил телефон, Пит сидел возле камина в гостиной, положив ноги на край решетки. Событие это было настолько редким, что он никогда не позволял Грейси отвечать на звонок. Шарлотта с удивлением оторвалась от шитья, вопросительно посмотрев мужу в глаза. Пожав плечами, хозяин дома встал. Аппарат находился в холле, и ему пришлось выйти в относительную прохладу, однако он начал поеживаться еще до того, как ноги его прикоснулись к линолеуму. «Алло, Томас Пит слушает», — взял он трубку. Ему едва удалось узнать ответивший ему голос. «Томас, это ты?» «Да, кто это? Доминик?» «Да», — ответили ему с облегченным вздохом. «Томас, я нахожусь в кабинете Рэмси Парментера. Слава богу, здесь оказался телефон. Он мертв». Первой Питу в голову пришла мысль о самоубийстве. Рэмси ощутил, что неизбежная истина смыкается вокруг него, и избрал тот выход, который показался ему наиболее достойным. Быть может, он решил, что такой поступок избавит церковь от затруднений. Епископ будет доволен. Эта мысль и рожденный ею поток ярости внезапно почти лишили полицейского дара речи. «Доминик!» — охнул он. «Да. Томас, лучше приезжай поскорее. Я...» «С тобой все в порядке?» Спрашивать об этом не было смысла. Суперинтендант ничем не мог сгладить то потрясение и расстройство, которые сквозили в голосе его родственника. Итак, он ошибался в нем. Кардея не в чем было винить. Вообще не в чем. Шарлотта будет довольна. «Да-да, все», — пробормотал Доминик несчастным голосом. «Но, Томас, это был несчастный случай. Думаю, что ты согласишься со мной». Голос его умолк. Теперь Пит подумал, что вообще не готов что-либо говорить. Он не станет лгать, чтобы защитить интересы епископа. У него был долг перед истиной, законом, перед Юнити Белвуд. Однако разглашение трагедии не принесет добра ни Юнити, ни Рэмси Парментеру. «Томас!» В настойчивом голосе Доминика крылась неуверенная нотка. «Да», — ответил Пит, — «пока не могу сказать. А как он сделал это?» «Сделал что?» На мгновение смутился его далекий собеседник. «О, он, Томас, он не накладывал на себя руки. Он набросился на Виту, на миссис Парментер. Им овладел, ну не знаю, какой-то умственный припадок. Он потерял власть над собой и попытался задушить ее. Она хотела защитить себя с помощью подвернувшегося под руку ножа для бумаг. Это произошло в его кабинете. Не сопротивляясь, ударила его. А рука соскользнула и зарезала его. Удар оказался смертельным». «Что?» — изумился суперинтендант. «Ты хочешь сказать? Доминик, это не укладывается в моей голове». «Я не прошу тебя понимать», — отозвался Карде. «Просто приезжай сюда, пока не прибыл местный констебль. Пожалуйста». «Да, конечно. Сейчас буду. Жди». Еще не осознавая собственных слов, Томас опустил руку на крючок. Ему не удалось сделать это с первого раза, так как руки его тряслись, и вернулся в гостиную. «Что там произошло?» — немедленно спросила Шарлотта. «Что случилось?» Голос ее был полон страха, и она даже поднялась на ноги. «Ничего такого», — покачал головой ее муж. «Обычное дело. Звонили от Парментера. Доминик. Парментер попытался убить жену и в завязавшейся схватке был убит. Мне придется съездить туда. Ты позвонишь в участок, чтобы Телмана прислали ко мне в Брансвик Гарденс?» Миссис Пит испуганно уставилась на него. «Миссис Парментер убила своего мужа, когда он пытался убить ее?» Голос ее дрогнул. «Но это же смешно! Она же такая маленькая, совсем крошечная! Она просто не способна на это!» «Ножом», — коротко пояснил полицейский. «Неважно чем! Она не смогла бы отобрать у него нож, если бы он пытался зарезать ее!» «Он не пытался ее зарезать!» Он попытался задушить ее. Должно быть, полностью потерял рассудок, бедолага. Слава богу, ему это не удалось. Томас остановился, повернувшись к жене. Во всяком случае, этот факт доказывает, что Доминик ни в чем не виновен. Чуть улыбнувшись ему, Шарлотта согласилась. Да, это так. А теперь лучше ступай, а я позвоню, чтобы прислали Телмана. Пит помедлил, словно бы желая что-то добавить, однако сказать, по сути дела, было нечего. Повернувшись на месте, он отправился в прихожую, надел башмаки и, забрав пальто с вешалки, вышел на улицу. Когда суперинтендант добрался до Брансвик-Гарденс, около дома уже стоял экипаж. Кучер, горбившийся в пальто, явно успел замерзнуть. За полуопущенными шторами на окнах дома горели огни. Никто не потрудился опустить шторы. Томас выбрался из экипажа, расплатился с кэбманом и сказал ему, чтобы не ждал. Эмсли приветствовал его у дверей. Волосы дворецкого были взлохмачены пятерней, а бледное лицо возле глаз казалось совсем серым. «Входите, сэр», — проговорил он охрипшим голосом. «Мистрис лежит в своей комнате наверху, с нею мистер Мэллори и, конечно же, доктор». Примечание. Мистрис устаревшая, то же, что и миссис. Конец примечания. Мистри Фена, кажется, ушла в свою комнату. Бедная мисс Клариса пытается приглядеть за порядком в доме, а мистер Карде наверху, в кабинете. Он сказал, чтобы я проводил вас наверх, если вы не против, сэр. Ох, не знаю, что теперь будет. Всего лишь несколько дней назад все было как обычно, а теперь вдруг такое. Домоправитель готов был разрыдаться при мысли о гибели всего, что он считал знакомым и драгоценным. О той повседневной жизни, что образовывала его мир и цель его бытия. Положив ладонь на рукав Эмсли, Пит сжал пальцы. «Благодарю вас. Наверное, будет лучше, если вы запрете дверь и опустите все шторы, а затем поможете мисс Кларисе поддерживать спокойствие среди слуг. Пусть все они глубоко расстроены и потрясены, но дом надлежит содержать в полном порядке. Люди должны есть, в каминах гореть огонь, во всем доме сохранятся порядок и уют. Чем больше будет дел у людей, тем меньше будет у них времени на расстройство». «Ах, да», — дворецкий кивнул. «Да, сэр. Конечно, вы совершенно правы. Нам не нужно, чтобы люди теряли власть над собой и впадали в истерику. От этого никакой пользы. Я позабочусь об этом, сэр». И он вышел с озабоченным видом. Пит поднялся по уже знакомой черной лестнице и по коридору отправился в кабинет Рэмси Парментера. Открыв дверь, он увидел за столом бледного Доминика. Темные с проседью волосы спадали ему на лоб. Он казался больным. «Слава богу, ты здесь!» Священник поднялся на нетвердые ноги и повернулся, вынужденно посмотрев вниз, за стол, куда не проникал взгляд Томаса. Полицейский закрыл за собой дверь и обошел кресло. Преподобный Парментер лежал на полу на том месте, куда упал, и вокруг его шеи, на которой открывалась жуткая рана, на ковер натекло кровавое пятно. Борьба была бурной. Рубашка убитого оказалась порванной спереди, а от сюртука были оторваны две пуговицы, словно бы его пытались повалить, держа за одежду. Глаза его были закрыты, но на лице не было покоя. Одно только изумление, как будто в самый последний момент он осознал, что делает, и ужас перед ситуацией овладел им. «Я закрыл его глаза», — виноватым голосом произнес Доминик. «Наверное, этого не стоило делать». Но я не мог больше видеть этот взгляд. Глаза его были открыты. Это важно? Едва ли. Доктор уже был здесь? Эмсли сказал, что он уже в доме. Нет, нет еще. Он у Виты, у миссис Парментер. Как она себя чувствует? Не знаю. По-моему, с ней все в порядке. То есть она не была ранена. Во всяком случае, серьезно. «Прости, я говорю путано». Карде с отчаянием посмотрел на свояка. «Мне кажется, что я потерпел полную неудачу. Хуже и быть не может». Лицо его сморщилось. Почему я не сумел помочь ему, пока дело не дошло до этого? Что произошло? Почему я не заметил, что все было так, что он тонул? Я должен был поделиться с ним верой, чтобы удержать его на плаву, чтобы кто-то сумел понять его. Всем нам, а прежде всего мне, стремящемуся стать пастырем, не следовало оставлять его в полном одиночестве. Он чуть качнул головой. «Что с нами произошло? Как можем мы жить в одном и том же доме, сидеть за одним и тем же столом, когда один из нас гибнет от одиночества?» «Так обычно и происходит», — будничным тоном заметил Пит. «Тебя удушает окружение других людей, видящих только твою внешнюю сторону, тот образ тебя, который они нарисовали в собственном воображении. Пастухи и лесничие не гибнут от одиночества. Это недуг горожан. Дело в невидимых для нас стенах, которые мешают нам соприкоснуться. Не обвиняй себя». Он внимательно посмотрел на родственника. «Садись. Наверное, тебе стоит хлебнуть хорошего бренди. Если ты заболеешь, никому от этого лучше не станет». Доминик вернулся к креслу за столом и тяжело опустился в него. «А ты сумеешь оградить подробности всего этого от попадания в газеты? Полагаю, что мне нужно известить о случившемся епископа?» «Нет, не надо. Пусть это сделает капитан Корнуолис». Томас все еще стоял над телом Рэмси. «А ты не знаешь, из-за чего произошла ссора?» «Нет. Даже не помню, сказала она это или нет. Кто-нибудь слышал ее?» «Нет. Нет, мы узнали о случившемся, когда миссис Парментер спустилась в гостиную. А точнее...» Карде опять скривился, пытаясь собраться с мыслями и говорить связно. «Я находился в зимнем саду с Мэлори. Мы разговаривали. Мы услышали женский крик. Мы оба вскочили, бросились в гостиную. Кричала Трифена, прежде чем упасть в обморок. Наверное, при виде крови». «Я имел в виду слуг». «О, не знаю. Дело было примерно во время их обеда. Думаю, они находились у себя. Я не подумал расспросить их. Возможно, это и неплохо. Я пойду по свежему следу». Полицейский повернулся и посмотрел на дверь. Ключ находился в замочной скважине. «Если ты предпочтешь вернуться в свою комнату или посмотришь, чем сможешь помочь внизу, я запру дверь». «Ох!» Доминик помедлил, глядя на распростертого на полу Рэмси. «Мне кажется, а не сможем ли мы его вынести, раз уже ты побывал здесь?» «Нет, нельзя, до тех пор, пока его не осмотрел врач». «Хорошо, тогда хотя бы прикрой его», — запротестовал священник. «Что может сказать тебе врач? Разве и так не очевидно, что здесь случилось?» С этими словами он стал снимать сюртук. Пит протянул руку, останавливая его. «После того, как его осмотрит доктор, тогда его можно будет отнести в собственную комнату и уложить как надо. А пока еще рано. Пошли, оставим его. Ты сделал все, что мог. Время позаботиться о живых». Доминик кивнул. «Да, конечно. Клариса должна быть в ужасном состоянии. Такое горе, такая боль. И Трифена тоже, я полагаю». Томас открыл дверь перед свояком. Тот развернулся на пороге. Трифена не любила его так, как Клариса. Прежде чем суперинтендант успел ответить, наверху лестницы показался Телман, усталый и небритый. У него был долгий и трудный день. Пит показал на дверь кабинета и отрывисто проговорил. «Он здесь». «Я сейчас же пришлю сюда доктора. Очевидно, произошел несчастный случай. Когда закончишь здесь и уйдет врач, запри дверь и принеси ключ». На лице инспектора отразился глубокий скепсис, однако он ничего не сказал. Посмотрев на Доминика, помощник Пита что-то буркнул себе под нос, нечто вроде соболезнования, и скрылся в кабинете. Карде показал Томасу, где находится комната Виты, после чего спустился вниз. Суперинтендант постучал. Спустя пару мгновений дверь открыл тот же самый медик, который засвидетельствовал смерть Юнити. На его бледном лице было написано уныние, а в глазах читалось глубокое расстройство. «Жуткое дело», — произнес он негромко. «Я не имел представления о том, что все настолько серьезно. Я искренне думал, что он просто несколько переутомился, что следует еще учитывать и то угнетенное состояние, которое вызывали в нем изменения в общественном восприятии религии из-за влияния теории Дарвина об эволюции на среднего читателя. Я бы сказал, в пересказе, в искаженном виде, дошедшего до каждого». Интонация доктора засвидетельствовала его собственную точку зрения на эту теорию. «Не имею ни малейшего представления о том, что нарушило его умственное равновесие. Я чувствую себя виноватым в этой жуткой ситуации. Я ничего не замечал. С моей точки зрения, для него всегда было естественным быть скорее несчастным». Врач вздохнул. «По моему впечатлению, у людей церкви бывают периоды сомнения и смятения. Это нелегкое призвание. Можно с невозмутимой миной проповедовать с кафедры миру по воскресеньям, но это отнюдь не значит, что ты не сможешь затеряться в пустыне своей души на какое-то время». Лицо его было полно печали. «Мне действительно очень жаль». «Никто не ожидал этого», — заверил Пит медика, принимая на себя долю вины. «А где миссис Парментер? Она цела?» Доктор внимательно посмотрел на него. «Несколько синяков. Думаю, они недолго поболят и пройдут. Ничего серьезного. Легкий вывих левого предплечья, ну и это тоже пройдет». Недоуменное выражение все еще не оставляло его лицо. «Слава богу, она женщина ловкая, здоровая и отважная. Ей пришлось побороться за свою жизнь». Губы его дрогнули. «Но вот эмоциональное состояние — совсем другое дело. За него я не поручусь. Она держится с несгибаемой отвагой. Однако я дал ей успокоительное, которое она отказалась принимать до тех пор, пока не поговорит с вами, зная, что вы будете расспрашивать ее об обстоятельствах трагедии. Очень прошу вас, по возможности сократить разговор. Проявите к ней те жалости и снисхождение, которые позволяет ваш долг». «Хорошо», — пообещал ему суперинтендант. «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы осмотрели труп преподобного Парментера и сообщили мне все, что удастся выяснить о его смерти. В кабинете находится мой помощник. Он впустит вас внутрь, а потом запрет комнату». «Сомневаюсь, чтобы я сумел чем-то помочь вам, но, конечно же, я все сделаю. Насколько я понимаю, будет произведено официальное расследование». «Да, конечно. Но, тем не менее, прошу вас, сообщите мне свое мнение». Отступив в сторону, Томас пропустил врача, а затем вошел в комнату Виты и закрыл за собой дверь. Эта просторная комната оказалась прекрасно обставленной, женственной и менее экзотичной, чем общественные помещения дома. Тем не менее, там повсюду были заметны следы, свидетельствующие о личном и самостоятельном вкусе хозяйки. Пятна восточных красок, переливчатые лазури, красного лака. Вита Парментер сидела на кровати, подпертая с боков подушками. Первым делом взгляд Пита подметил кровь. Ею был залит весь перед ее платья и забрызгана бледная кожа ее горла. Эти брызги подчеркивали пепельно-серое лицо и горящие лихорадочным блеском глаза. В нескольких шагах от хозяйки стояла ее горничная Брейтуэйт со стаканом в руке. Вита казалась измученной. «Прошу прощения за вторжение, миссис Парментер», — начал Пит. «Если бы у меня была какая-то альтернатива, я предпочел бы этого не делать». «Понимаю», — ответила женщина ровным тоном. «Вы всего лишь выполняете собственный долг. Ну и, на мой взгляд, нам будет проще поговорить с вами прямо сейчас, чем начинать эту тему завтра утром. Нужно сообщить вам, вынести за пределы семьи кое-что, способное снять с меня часть бремени. Не кажется ли вам это желание эгоистичным?» Она посмотрела на него с полной искренностью. «Нет». Не дожидаясь приглашения, полицейский опустился на туалетный стул. «Эта причина кажется мне вполне убедительной. Прошу вас рассказать мне все, что случилось, так, как это запечатлелось в вашей памяти». «С чего начать?» «С чего вам будет угодно?» Задумавшись на несколько мгновений, Вита глубоко вздохнула. «Не знаю, какой был час». Она с трудом кашлянула. «Я как раз переоделась к обеду. Брейтуэйт оставила меня и спустилась вниз. У слуг настало время обеда. Они едят раньше нас, но вам, наверное, это известно?» «Ну да, конечно». Она заморгала, а потом с трудом заговорила снова. «Простите, я несу какой-то вздор. Никак не могу сосредоточиться». Ладони ее судорожно комкали постельное белье. «Я решила сходить и посмотреть, как идут дела у Рэмси. Быть может, даже поговорить с ним? Он стал таким одиноким, почти не выходил из комнаты. Я подумала, что мне стоит попробовать уговорить его хотя бы пообедать с нами». Глаза ее впились в лицо Пита. «Если вы спросите теперь, зачем мне это понадобилось, я ничего не скажу. Этот жест показался мне совершенно естественным и нормальным». Она закашлялась, и Брейтуэйт снова подала ей стакан. «Спасибо», — пробормотала Вита, отпивая воду. Томас ждал. Вновь прокашлявшись, миссис Парментер продолжила с легкой и благодарной улыбкой. «Я постучала в дверь кабинета и, услышав его ответ, вошла. Он сидел за заваленным бумагами столом. Я спросила о том, как продвигается его работа. Безобидный вопрос и вполне естественный, как вам кажется?» Женщина посмотрела на суперинтенданта, взглядом ища его согласия. «Вполне естественный», — кивнул тот. «Я подошла к столу и взяла в руки одну из бумаг.